от всего того, чего были лишены дома, например, зелья и яств, которые были запрещены мусульманскими законами. Но, пожалуй, самое главное состояло в том, что они здесь могли находиться анонимно. Как бы близко один человек не знал другого, он делал вид, что не знаком до тех пор, пока его не соблаговолит узнать вторая сторона. В начале 11 вечера следующего дня машина Шамира остановилась у входа в самое большое кафе. В соответствии со своим высоким рангом, принц Фияд откупил кафе полностью и на всю ночь. Ему не подобало находиться под одной крышей со случайными посетителями. Он был абсолютным монархом земли площадью в 1000 квадратных миль, граничащей с 4 государствами – Ираком, Саудовской Аравией, Сирией и Иорданией. То, что его земля вторгалась некоторым образом в эти государства, не имело значения, так как это служило высшим целям. Именно в его страну мог прийти каждый беспрепятственно и безнаказанно, чтобы разрешить междоусобные тяжбы и прийти к общему соглашению. Бабушка Байдра приходилась родной сестрой отцу принца Фияда, и, находясь в двоюродном родстве с королевской семьей, Альфии по праву занимали второе место в государстве. Благодаря настояниям отца Байдра принц дал добро на существование всех общественных предприятий. В результате электрическая и телефонная компания оказались в собственности Шамира, но взамен семья построила школы и больницы, где бесплатно лечились и обучались те, у кого была в этом необходимость. Они, безусловно, были богаты изначально, но от всех своих благодеяний стали еще состоятельнее, почти не прилагая к этому усилий. Горькое разочарование постигло семью. У принца не было наследников мужского пола, которым он мог бы передать трон. Он женился несколько раз и всегда неукоснительно выполнял свои супружеские обязанности, но каждый раз, когда жену постигала неудача в продолжении рода, он разводился. Теперь, 60 лет от роду, он решил, что на то воля Аллаха, раз нет у него прямых наследников. Оставалось надеяться, что мальчик родится у двоюродного брата. Это была одна из причин, по которой 18 лет назад Шамир предпринял паломничество в Мекку. Его молитвы были услышаны, и родился Байдар. Но, несмотря на свое обещание, Фияд все еще не объявлял мальчика своим прямым наследником. Вместо этого он настоял, чтобы ребенок получил образование на Западе и постиг тамошний образ жизни. В некотором роде Шамир был доволен. Его сын станет врачом, как и он сам, и они будут вместе работать бок о бок. Но у принца были другие планы. Врачом мог стать кто угодно. Байдру надо было дать образование в другой области, гораздо более важной – торговля, банковское дело. Только благодаря умелой коммерции страна, а точнее сказать, он и его семья, сможет постоянно и неукоснительно умножать свое благосостояние и могущество. Он с типично арабской недоверчивостью относился к людям Запада, с которыми приходилось иметь дело. Он чувствовал, что из-за недостатка знаний они считают его малым детем. Вот почему он решил, что Байдар поедет не в Англию, как когда-то его отец, учиться ремеслу эскулапа, а в Америку, где бизнес был предметом уважения и даже восхищения. Шамир с гордостью оглядел сына, когда тот вышел из машины. Одетый в национальный арабский костюм, гутра спадает на шею, халат облегает высокую фигуру. Он выглядел чрезвычайно привлекательно. Мужественный подбородок, прямой нос, темно-синие глаза, глубоко посаженные и высокие оливкового цвета скулы выдавали физическую силу и настойчивый характер молодого человека. Принц будет доволен. Может быть, теперь он и объявит Байдра своим наследником. Отец мысленно просил у Аллаха прощения за свои земные надежды и суетность. Достаточно того, что Аллах дал ему сына в пустыне. Уже этим надо быть счастливым, на все воля Аллаха. Он кивнул Байдру, и тот